верным и преданным слугою. Джулиус Лестрейд. Глава 5. Насытившись, они вот уже час сидят вокруг стола, пребывая в оглушенном состоянии, разливая вино из меха, и мысли их плывут, кружась и успокаиваясь. Пастор набивает трубку, угощает своих спутников табаком. На стол неслышно прыгает кошка и принимается грызть куриную кость. Абу спрашивает, не желает ли общество поразвлечься. «Да, пожалуй». Что он предложит, карты, трик-трак или отгадывание загадок? Абу качает головой, встает и, извинившись, выходит. В отсутствие Абу мистер Федерстон говорит. Благодаря ему мнение госпожи Федерстон о французах совершенно переменилось. «Надеюсь, к лучшему?» — осведомляется пастор. «Совершенно переменилось», — повторяет мистер Федерстон. Входит Абу с тремя ящиками. Два из них по размеру напоминают детский гробик, третий — поменьше. И все сделаны из отменно отполированного самшита. Я боялся, что холодная ночь их испортит, но нет. Все оказалось в порядке. Сначала надобно очистить стол. Ножи и тарелки всевозможных размеров и видов складываются на пол. Стол вытерт. Кошка спрыгивает со стола, потом забирается на колени к монаху. Абу ставит ящики у своих ног. Его преподобие слышит, как он их открывает, а затем раздается звук, словно заводит часы. — Позвольте представить вам, — говорит Абу, — изысканную светскую пару. Он поднимает на стол фигурки господина и дамы, одетых в элегантные французские туалеты, чуть меньше 2 футов высотой каждая. Абу дотрагивается до замочков у них на спине, и куклы начинают прохаживаться. Господин, помахивая своей витой тросточкой, дама, поворачивая головкой и поднося к лицу кружевной платочек, словно нюхая духи, которыми он надушен. Кошка встает на коленях у монаха, выгибая спину. Фигурки останавливаются напротив Джеймса Дайера, сидящего во главе стола, кланяются, поворачиваются на невидимых колесиках, продолжают свой променад в обратную сторону, и когда кончается завод, доходят как раз до того места, где сидит месье Абу. Тот вновь укладывает их в ящики. «Стало быть, вот каково ваше дело, месье». — говорит пастор. — Вы торгуете заводными куклами? — Во Франции, — отвечает Абу, — джентльмен никогда не признается, что занимается торговлей. Но среди англичан я могу ответить на ваш вопрос утвердительно, не рискуя своей репутацией. — Да, я торгую, ваше преподобие. Среди моих покупателей — герцоги, князья, короли и, бог даст, императрица. Мои куклы самые великолепные в Европе и самые дорогие, потому, путешествуя, я, быть может, чересчур осмотрителен. Прошу меня за это простить. Не хотите ли взглянуть на кое-что еще? Он ставит на стол ящик поменьше, открывает и вынимает дуэльные пистолеты такой изящной работы, какой пастору никогда и видывать не приходилось. На обоих Абу возводит курки и оглядывает присутствующих. «Доктор Дайер, не окажете ли вы мне любезность?» «Мистер Федерстон, пожалуйста, передайте один доктору». «Осторожно, сударь, механизм очень тонок». Федерстон берет пистолет со словами. «Надеюсь, он не заряжен». Абу поворачивается к Федерстону, но на его лице нет ни тени улыбки, ни следа не осталось от радушного хозяина, веселого, изобретательного попутчика. Федерстон явно смущен, а вместе с ним и его преподобие. «Если он играет, — думает пастор, — то играет отлично». Меж тем Абу говорит. «Конечно, они заряжены. С таким человеком, как господин Дайер, не шутят. Ведь, насколько я понимаю, вы доктор, а не какой-нибудь цирюльник, сударь». Дайер берет пистолет из рук Федерстона.